Впрочем, вернуться я тоже не мог, даже если бы знал обходной путь. Теперь уже это дело принципа, так что придется топать вперед до победного конца. Вот только отряд Черного Гарри уже наверняка знал о нашем здесь присутствии, и так легко, как было до этого, больше не будет. «Продолжаем движение», — приказал я, — «всем быть наготове». Сэм по своему обыкновению промолчал, а Бэнкси заметил: «С тех пор, как я познакомился с вами, я всегда наготове. Не могу сказать, что жить стало легче, но хотя бы веселее». «То ли еще будет», — пообещал, «а может», — пригрозил я. Сэм криво усмехнулся в ответ. Уж он-то явно не сомневался в моих словах. Мур тяжело вздохнул. К нашей удаче, факел не погас, и света вокруг вполне хватало, чтобы идти дальше. А вскоре он и вовсе стал не нужен. Туннель расширился, и через четверть часа мы вышли в очередную пещеру. И тут же стало понятно, что путь наш завершен. Во-первых, в центре пещеры на небольшом каменном постаменте находился Леонид поистине гигантских размеров. Если даже маленьким камешком можно было обеспечить энергией целый завод, то этой глыбы легко бы хватило, чтобы запитать несколько крупных городов, если не весь континент. Множество более мелких леонитов, тысячами блестевшие на стенах и на десятках сталагмитов и сталактитов вокруг, давали достаточно освещения. А главный центральный камень мерно пульсировал, излучая во все стороны ровный синий свет. «Жаль, нет при себе дозиметра», — мелькнула запоздалая мысль. «Что-то мне подсказывало, что радиационный фон здесь может зашкаливать. Я и до этого подозревал наличие некоего излучения, исходящего от леонитов, которые все вокруг так ценили. И даже больше, мне казалось, они наделяют твари особыми свойствами. Недаром же именно их наличие заставило воскреснуть банду малыша Билли. Но радиационная угроза была далеко не самой актуальной. Потому что, к сожалению, было и во-вторых. В пещере мы оказались не одни. Я не мог сосчитать сходу, но явно было больше 10, все вооружены и крайне опасны. Они наставили оружие на нашу троицу, как только мы ввалились в просторный зал. Все одеты примерно одинаково, как и те прежние, кого мы уничтожили по дороге, обычные агенты из метрополии, причем не из простых, а высокооплачиваемые, с ними стоило считаться. Рядом с камнем, буквально в шаге от него, сидела Лилуя. На наше появление она не обратила ни малейшего внимания. Глаза девушки были прикрыты, словно она ушла в транс. «Бросьте оружие, мистер Эрб», — раздался громкий, уверенный голос, «и вашим людям прикажите сделать то же самое, иначе». Казалось, в пещере все на виду, но этот человек шагнул на свет, словно выйдя из тени. Клянусь, я не видел его еще мгновение назад. Был он высок ростом, плечист, но из-под шляпы виднелись седые волосы. Руки мужчины в тонких кожаных перчатках лежали на рукоятях револьверов, и отчего-то мне казалось, что пользоваться ими он умеет превосходно. Лицо точеное, но грубоватое, словно его высекли из камня рабочей киркой. Прямоугольный подбородок, резкие скулы и глаза, прозрачные, словно небо. Так вот он какой, местная легенда. «Мистер Гарри», — кивнул я, — «простите, не знаю вашей фамилии, можете звать меня просто по имени», — широко улыбнулся тот. Зубы у него были белые и без пропусков в рядах. «Эллиот», — представился и я, стараясь не делать резких движений. «Эти люди убьют нас при малейшей признаке опасности, так зачем давать им повод? Благо, мои заместители это тоже прекрасно понимали и, держась чуть за моей спиной, не шевелились». «Наслышано вас, Эллиот, не успели вы явиться в Карадж, как произвели там настоящий фурор. Приятно, Гарри, что мы знакомы заочно». Я сделал пару шагов вперед, демонстративно держа руки вверх и мимолетно оглядывая все вокруг. «Так, что я вижу? Агенты, плюс Гарри, плюс Лилуя, которая до сих пор находилась в трансе. Многочисленные сталагмиты могли послужить прекрасным укрытием. В принципе, терпимо, если бы люди Винсента находились сейчас здесь, было бы еще проще. Но нас было только трое и, учитывая слухи, ходившие про мастерство Гарри, мы находились в проигрышном состоянии. К тому же Лилуя боялся навредить ей случайно при стрельбе. Для начала нужно было дождаться, пока она начнет реагировать на окружающую обстановку. «Я вижу, вам уже рассказали о моих былых приключениях», — широко улыбнулся Гарри. «И о 20 убитых мной за вечер стрелках вы тоже слышали?» «Уверен, это правда». «Ложь». Он качнулся вперед, как кобра перед броском. Их было куда больше. Впрочем, я не считал трупы. Они явились ко мне домой одним поздним вечером и все остались лежать там. Жаль, что я не сохранил тот дом, удобрений с тех пор вполне хватало. Я ему поверил. Этот человек не стал бы врать, а значит, он опаснее всех, с кем я встречался до него. Но и Гарри прежде не сталкивался со мной. Я включил снайперское зрение. Фигуры агентов подсвечивались, как обычно, ровным голубоватым свечением. Сам же он ярко светился желтым цветом. Система посчитала его чрезвычайно опасным, даже опаснее сильных монстров, хотя я видел перед собой обычного человека. Что же, с системой нужно считаться и не игнорировать ее предупреждения. Что с девицей? Кивнул я в сторону замершей Лилуи. И, очевидно, этим вопросом выдал свой интерес, потому как Гарри чуть прищурился и спросил: «Волнуетесь за нее, шериф? Она вам дорога? Всего лишь случайная знакомая. Но она кое-что украла у меня, и я лично хочу наказать ее за это». Гарри хмыкнул, потом подмигнул и предложил: «Вы сможете это сделать любым способом, мистер Эрп, но лишь после того, как она выполнит то, ради чего здесь находится». Получается, Лилу нужна была не только для того, чтобы выкрасть карту, но и для чего-то иного, вероятно, куда более важного. «А что будет, если я прерву ее ритуал, не дав ему завершиться? Могу я поинтересоваться, чем конкретно она занята?» «Это не ваше дело, шериф». Гарри сделал знак своим людям, и те начали осторожно приближаться, обходя нас с двух сторон и держа на прицеле. «Сложите оружие, вы и ваши люди. После вас троих свяжут, но, обещаю, мне без надобности ваши скальпы. Я освобожу вас сразу после дела. Если желаете, можете даже набить леонитами пару сумок. Мне наплевать, уедете отсюда богачами. Что скажете?» Краем глаза я видел, что Сэм и Бэнкси отступили чуть назад еще в самом начале разговора, и готовы начать стрелять, если я подам знак. Умирать не хочется никому. Это факт, не вызывающий споров. Но иногда случается так, что быть готовым умереть – это выиграть битву. Сложить оружие – значит сдохнуть. Не сложить его – то же самое, но еще больнее. Я выбрал второй вариант. «Боюсь, Гарри, я вынужден отказаться от вашего щедрого предложения». «Почему же? Не доверяете? Мне незачем вас убивать, вы слишком мелкие фигуры, чтобы помешать моим планам». «Так, крути его, выводи на откровенность. Важно узнать, кто стоит за всем этим, кто нанял Гарри и агентов, кто заказал убийство солдат форта. Мне нужны имена, кому мне доверять». Я чуть смущенно развел руками в стороны. «Я не знаю вашего нанимателя, и только пару минут, как познакомился с вами. Мой же наниматель, мистер Дикси, фигура уважаемая в Карадже. Сейчас я работаю исключительно на него. Ну же, скажи хоть что-то, дай зацепку». Гарри замолчал, обдумывая мои слова. Потом покачал головой. «Не лезьте в это дело, шериф. Оно вам не по зубам. Уходите сейчас, будто мы и не встретились. Это последнее предложение. Я бы, может, и ушел, вот только позади нас ход был завален. Да и мои парни были бы против. Иллилуя, не мог я ее оставить в беспомощном состоянии одну. Хоть я и подлец, каких поискать, но бросить красивую девку в беде не в моих правилах. Огонь. Карабины моих замов заработали синхронно, и тут же два агента упали. Я тоже не отставал и подстрелил еще одного. Но вот их командир. Черный Гарри словно растворился в воздухе. Секунда, и он вальяжно стоял, засунув большие пальцы рук под ремень, и тут же исчез, укрывшись где-то в пещере. Мы заняли позиции за сталагмитами и грудами камней. Пули выбивали каменные крошки у нас над головами, но напрямую атаковать враги не могли, подход к туннелю был слишком открытым, и мы легко перестреляли бы всех, но и нам приходилось туго. Кроме первоначального успеха, похвастаться было нечем. Остальные агенты укрылись за многочисленными сталагмитами и открыли ответный огонь. Я прекрасно осознавал, что ситуация складывается явно не в нашу пользу. Врагов было больше, и рано или поздно они нас достанут. Но мои парни сдаваться не собирались. Пуля пролетела буквально у виска, и я понял, что долго так продолжаться не может. Сэм из-за своего укрытия показал мне динамитную шашку, но я покачал головой. Еще не хватало подорвать тут все вокруг, тогда Лилу точно погибнет, да и нам не уйти, я даже не успел еще найти другие выходы из пещеры. Один из вражеских бойцов попытался перебежать за более удобное укрытие, но я прострелил ему ногу, и он начал кататься по полу и орать. Впрочем, длилось это недолго. От сильной боли он потерял сознание и замер посреди зала, раскинув руки в стороны. Гарри все не показывался. Если бы мне удалось прикончить его, то за остальную гоп-команду я бы уже не переживал, но этот тертый калач где-то прятался и ждал удобного случая. Предполагаю, что именно подобной стратегией он и уничтожил тогда своих врагов. Не бросаясь в атаку, он сидел, словно змея, в засаде и отстреливал всех, кто забыл про осторожность. Охотник, умеющий ждать до бесконечности. Му решил было тоже перебраться за более крупный сталагмит и даже дернулся вперед, но я вовремя остановил его резким жестом. Он увидел и замер, и тут же в то место, куда он должен был ступить, ударил выстрел. «Чертов Гарри! И где, дьявол их разбери, Винсент и его люди? Их помощь сейчас была бы весьма кстати. Еще я опасался, что одна из случайных пуль ударит в Лилую, которая все так же сидела в позе лотоса рядом с камнем, и выходить из своего состояния не спешила, несмотря на суету вокруг. Но пока ей везло, хотя я каждый раз переводил дух, когда кто-то в пещере в очередной раз стрелял. На какое-то мгновение воцарился статус-кво. Несмотря на незначительный численный перевес, люди Гарри опасались нападать в открытую, уже потеряв троих. Мы тоже не атаковали, выжидая. Больше всего меня волновало то, что Гарри до сих пор никак себя не проявил. Он явно что-то задумал, и мне это не нравилось. И тут до меня дошло. Да ведь он ждет, пока Лилуя завершит свой хаем-ритуал. Гарри не трогает девушку и знает, что я тоже ее не трону. Сама же индианка все никак не выходит из транса, и даже царящая вокруг перестрелка не смогла ее разбудить. Но что, черт подери, она делает такого важного. Да еще рядом с гигантским Леонитом, я потянулся ментально к камню и девушке, и тут же отшатнулся прочь, настолько яркий свет ударил мне в глаза, точнее, не в глаза, а в разум. И от этого света нельзя было заслониться, он проникал сквозь все барьеры. Зато, почудилось мне или нет, но я коснулся разума Лилу и получил слабый отклик. Она жива, это я понял точно, и еще она очень сосредоточена. Ей кажется, что от ее действий зависит очень многое. Справится или нет, девушка не понимала, но выкладывалась изо всех сил, стараясь что? Ответа на этот вопрос я получить не успел. Но в этом взаимодействии нас было не двое, а трое. Камень, он тоже давал отклик, но не как живое существо, иначе. Однако, я точно чувствовал, что это не простой булыжник, пусть и драгоценный. Он, средоточие энергии, готовый выплеснуться наружу по приказу. Вот только кто может отдать подобный приказ, и что произойдет после, я не знал. Поздравляем, ваш навык защиты от ментального воздействия повышен. Меня резко выбросило из связки. Несмотря на повышение показателя, я был еще очень слаб в ментализме и не мог долго держать связь, тем более в контакте с источником такой огромной силы, каким оказался Леонид. Зато теперь я увидел ситуацию с новой стороны. Очевидно, что Лилуя пытается воздействовать на камень, теперь я называл его для себя именно так, с большой буквы. И действует она по приказу Гарри, поэтому тот ни в коем случае не тронет девушку, пока она не выполнит поставленную задачу. Более того, он будет всячески оберегать и защищать ее. Получается, ее цель очень важна. Уж не желает ли она освободить энергию камня, но тогда все вокруг разнесет в клочья. Вряд ли Гарри планирует умереть такой смертью. Нет, здесь что-то иное. А что, если Лилу хочет взять камень под свой ментальный контроль? Способна ли она на подобное? Хватит ли у нее сил? С тварями, охраняющими скалу, у нее получалось. И их группа прошла до нужной точки без особых проблем. Но камень, он был слишком мощным. Даже я не справился бы с ним, а девушка, как мне казалось, была еще слабее. Однако она держалась уже долгое время, и ее не вышвыривало из ментального контакта, как меня. И если у нее выйдет, то додумать я не успел. Враги неожиданно пошли в атаку. И справа, и слева агенты начали перемещаться в нашу сторону, перебегая от сталагмита к сталагмиту и стреляя на ходу. Разумеется, мои заместители тут же воспользовались удачным моментом. Один из агентов упал, не добежав до укрытия, и начал кататься по земле, раненый в живот, но быстро затих. А вот второму повезло еще меньше, пуля снесла ему пол черепа и тело, сделав по инерции пару шагов вперед, рухнула безжизненной грудой. Остальным удалось немного сократить дистанцию между нами, и они укрылись в непосредственной близости от нашей позиции. С моей точки стрелять было не по кому, сталагмиты частично перекрывали обзор, но я держал оружие наготове. Зато я хорошо видел Лилую, и в этот же момент она открыла глаза. От камня во все стороны пошло яркое сияние, теперь в реальности, а не в снайперском режиме. Все вокруг буквально залило светом, пришлось прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Атака агентов прекратилась сама собой, при таком свете нельзя было сделать ни шагу, разве что на ощупь. А открыть глаза, значит, лишиться зрения. Словно смотреть на яркое солнце даже еще опаснее, потому что источник находился в непосредственной близости. «Не высовываться», — приказал я замам. Но кто-то из них, кажется, Бэнкси, все же неосторожно шагнул в сторону, видимо, ослепленный. И тут же раздался выстрел. «Мур упал, живой», — уточнил Сэм. «Плечо», — хрипло ответил Рыжий. «Зацепил, гад. Я был уверен, что стрелял Гарри. Только он один был способен на такое. Свечение все не кончалось, ситуация стала опасной. Если Гарри мог ориентироваться при столь ярком свете, то он запросто перебьет нас одного за другим. Может ли система мне помочь?» В ответ на мой вопрос появилась надпись. «Светофильтр активирован». Мне на глаза словно надели темные очки. Свет, пробивавшийся даже сквозь закрытые веки, теперь стал терпимым, и я рискнул приоткрыть глаза. Ярковато, но перенести можно. Теперь шансы уравнялись. Чуть сместившись в сторону, я отчетливо видел замерших, как слепые котята, агентов, пять человек с револьверами в руках. Черного Гарри среди них не было. Выстрелы прозвучали оглушительно громко в воцарившейся тишине. Я не пощадил никого и не считал это убийством безоружным. Да, у меня появилось преимущество, но в этой игре нет места жалости. Если бы шанс на победу оказался у другой стороны, они бы им непременно воспользовались. Пять выстрелов, пять мертвых тел. Теперь в пещере, кроме трупов, остались лишь я с заместителями, Гарри, Лилуя и один раненый агент, потерявший сознание от боли в самом начале схватки. «А вы неплохо стреляете, шериф», — раздался спокойный голос Гарри. «А в нее вы тоже выстрелите». Каким-то образом он оказался позади девушки, одной рукой схватив ее за шею, а во второй он держал револьвер, который приставил к ее виску. «Тут без шансов, чуть дернет пальцем и выбьет индианке мозги. Я могу успеть выстрелить первым, но вероятность не задеть Лилу сводилась к нулю. Слишком уж профессионально Гарри прикрывался ее телом. Сама же девушка не шевелилась, хоть из транса она уже явно вышла. Свет постепенно начал гаснуть, приходя в норму. Лилу широко распахнула глаза. «Он не убьет меня, безымянный. Черный Гарри, мой отец». Глава 23. «Вот так номер, чтоб я помер. Кстати, черный Гарри вполне может это устроить. Но вот каким образом он внезапно оказался отцом индианки, я совершенно не понимал. Тогда, 20 лет назад, я изрядно позабавился с ее матерью», — ухмыльнулся он, отвечая на невысказанный вопрос. «Красивая была девка, влюбилась в меня, как кошка. Но обстоятельства, шериф, сложились таким образом, что мне пришлось срочно уехать». Лилуя дернулась при этих словах, но Гарри сильнее сжал ее горло, и девушка буквально повисла на его руке, почти потеряв сознание от нехватки кислорода. «Отпусти ее. Кажется, она уже сделала все, что ты хотел». Камень теперь сиял не так ярко, зато всеми цветами радуги по очереди. «Аттракцион, мать его». Гарри быстро обернулся на камень и удовлетворенно кивнул. «Дочка умница», — порадовала старика отца. «Если будет вести себя правильно, останется живой. Мне ее смерть ни к чему, но дело еще не кончено». На старика Гарри явно не тянул, прибедняется, отвлекает внимание. Движения его были быстрыми, плечи широкими, взгляд внимательным. За ним нужно следить очень внимательно, иначе моргнуть не успеешь, как окажешься на том свете. Можно узнать, что именно она сделала. Мне было интересно, за что погибло столько человек, да и сам камень внушал сильные опасения. Он все пульсировал, периодически меняя цвета, и мне все это очень не нравилось. Вступать же с ним в ментальный контакт я опасался. Опять выкинет из связки, если не хуже. И отвлекаться от Гарри сейчас никак нельзя. «Вообще-то это секрет», — подмигнул тот, — «но, так и быть, я расскажу вам эту тайну. Правда, потом мне придется убить всех здесь присутствующих. Так что сами решайте, хотите знать правду или нет». «Как по мне», — тут же ответил Сэм, — «так и бог с ней, с тайной. Меньше знаешь, дольше живешь. Пусть не так богато, но это лучше, чем ничего». «А я бы послушал», — азартно возразил Бэнкси. «Все равно черный Гарри не отпустит нас просто так. Хотя бы пойму, за что подыхать буду». Гарри с любопытством переводил взгляд с одного на другого, в итоге остановившись на мне. «Итак, у нас один, один. Девушку по понятным причинам мы спрашивать не будем. Остаетесь вы, шериф. Как скажете, так и сделаю. Не сказать, что я был излишне любопытным от природы, скорее в этом вопросе придерживаясь философии Сэма, но все же, хочу все знать, решил я. Мимолетом в памяти мелькнул задумчивый мальчик в школьной форме и с красным галстуком и, кажется, это был я. Ваше желание, закон, согласился Гарри, но для начала, позвольте мне закончить то, что я начал. Вот только закончить он не успел. В тот же момент одновременно из двух боковых ходов, которые я, наконец, приметил, выбежали люди Винсента, стреляя на ходу, а следом и он сам. Вот им было точно наплевать, выживет индианка или нет, и Гарри это сразу понял. Он мощно толкнул ее в спину, отчего девушка не удержала равновесия и побежала прямо на меня, а сам Гарри вновь применил свой трюк, и словно растворился в воздухе. Неужели, это тоже какое-то умение, на вроде моего снайперского режима? Так, может, Гарри такой же, как и я, человек системы, но додумать эту интересную мысль не хватило времени. События стали развиваться слишком уж стремительно. Подхватив Лилую на ходу, я оттащил ее за ближайших сталагмит, а Гарри начал стрелять. Судя по тому, что Сэм и Бэнкси с легкой паникой в глазах укрылись за соседними сталагмитами, стрелял он метко. «Уж насколько вы хороши, сэр!» — крикнул Мур, у которого паника сменилась искренним мальчишеским восторгом. «Но этот чертов Гарри, он просто гений!» Судя по тому, что стрельба уже стихла, а Винсент не подавал голоса, кончилось все не в его пользу. Я осторожно выглянул из-за сталагмита. По всей пещере в беспорядке вперемешку валялись мертвецы из обоих отрядов. Сам Винсент сидел, прислонившись к камню, и казался целым на вид, но он совершенно не шевелился, и я видел обширную лужу крови, стремительно расползающуюся под его телом. А вот Гарри я не увидел, его тела среди трупов не было. Значит, жив. Впрочем, в этом я и не сомневался. Лилу трепыхнулась в моих руках, пытаясь вырваться, но я, помятуя ее роли, повторил недавнее действие Гарри, сжавшую девушке рукой. Вот только я не собирался ее пугать, а реально придушил. Конечно, не до смерти. Пусть полежит, отдохнет. Нечего под ногами мешаться. Шериф, раздался голос Гарри, вот только откуда именно он шел, я не смог определить, даже в снайперском режиме. Система не показывала этого человека, если я не видел его в данный момент своими глазами. Слушаю вас. Сейчас наша позиция была даже слабее, чем в начале. Подкрепления больше ждать неоткуда, и, несмотря на то, что нас осталось трое, а враг один, я сильно сомневался в нашем превосходстве. Верни дочь, она мне еще нужна. Ага, значит, я угадал, и ритуал завершен не до конца, а для финала ему необходима Лилуя. Я правильно сделал, что отправил ее в непродолжительный, но крепкий сон. Оставался открытым вопрос, сможет ли Гарри сделать все без помощи девушки, и да, самое главное, что вообще он затеял. Ваша дочь слегка устала и прилегла отдохнуть, рекомендую не беспокоить ее некоторое время. Я сделал знак готовности заместителям, но те и так ощетинились стволами, как ежи иглами, и готовы были палить в белый свет, как в копеечку. Гарри молчал. Это было чертовски подозрительно. Лучше бы он орал, ругался и клял меня. Тогда хотя было бы ясно, в какой части пещеры он в данный момент находится. А вот эта тишина говорила о том, что он уже делает что-то недоброе. Почему же снайперское зрение не работает? Я никак не мог засечь его ни в одном из режимов. Он выпадал из всех возможных вариантов прицела. Единственный шанс увидеть его своими глазами, без помощи системы, но он сливался с окружающей обстановкой, словно хамелеон, и заметить его, пока он сам того не захочет, было невозможно. Отличное свойство, мне бы такое. Камень внезапно сменил цвет. С приятных тонов он перешел на резкий кроваво-бордовый, а частота пульсации увеличилась. «Идиот!» — крикнул Гарри, внезапно материализуясь в шагах в 10 слева. «Верни ее быстро, иначе сейчас тут все рванет». Сэм и Бэнкси не сплоховали, и тут же в то место, где находился Гарри, ударили выстрелы. Только его там уже не было. Он исчез так же мгновенно, как и появился. Сволочь! Но его слова. Камень пульсировал все интенсивнее, наливаясь изнутри ярким пламенем, и я решил, что Гарри не врет. Быстрее! Теперь Гарри был слева, и вновь пули опоздали. Он казался неуловимым. Почему же с такой немыслимой скоростью он не может убить нас всех, а уж потом привести в чувство Лилу? Шевелись, твою мать! Очередной окрик раздался, казалось, за спиной, но когда я обернулся, там никого не было. «Думай, шериф, думай, Гарри не шутит, а быть погребенным в горе я вовсе не желал, да и мои парни тоже». Придерживая голову девушки, я поднял Лилу с земли. Ее лицо было мертвенно-бледным, неживым, застывшим. Хлесткий удар по одной щеке и сразу по второй ничего не дал. Она все еще находилась в бессознательном состоянии, и я заволновался, уж не слишком ли сильно придушил ее. Лилуя чуть шевельнулась, и я вздохнул облегченно. Жива, но в себя не приходит. Через минуту мы все здесь подохнем. Гарри волновался, я это понял по его напряженному голосу. Как же привести девушку в сознание? Обычная практика не помогала, нашатырного спирта под рукой не имелось, а ждать, пока она очнется естественным путем, не было времени. Я прикрыл глаза и потянулся к Лилу ментально, и тут же получил отклик, уловив краем своего сознания ее разум. Время катастрофически убывало, но я достал ее, зацепился, подсек и потащил, как рыбу на блесне. Главное, не упустить. Еще чуть-чуть, еще немного. Готово. Где я? Лилу широко распахнула глаза, растерянно смотря на меня снизу вверх. Все там же, дорогая, все там же, включайся в дело. Без тебя тут все рушится. Камень, догадалась она, он самый. Отойди, дай воздуха. Я отступил в сторону. Грудь девушки тяжело и неровно вздымалась. Видно было, что она еще недостаточно очухалась, но времени не было. Останови камень. Прогремел Гарри где-то сбоку, вновь сухо защелкали выстрелы, но бесполезно. Лилу чуть развела руки в стороны и вновь прикрыла глаза, но теперь я видел, что она включилась в работу. Секунд через 10 камень чуть приглушил мерцание, и я было уже обрадовался, как вдруг внезапно он в одно мгновение налился багровым огнем. «Ну все, конец», промелькнуло в сознании. «Помоги», донеслась мысль Лилуи, и я, не думая, подключился к ее сознанию и пропустил через ее тело скопившийся во мне поток энергии. Это было круто. Словно 1000 оргазмов в один момент. Меня скрутило одновременно от наслаждения и боли, и я рухнул рядом с Лилу, а тело девушки выгнулось, руки вцепились в землю и камни, ломая ногти. Я заорал, точнее, завыл, словно животное. Казалось, это состояние будет длиться бесконечности и никогда не закончится. Эйфория, кайф, наслаждение. «Обрывай контакт», донеслась где-то с краю моего сознания нелепая фраза. «Кто это говорит? Зачем? Я не хочу прерывать самые лучшие мгновения моей жизни. Все, что было прежде, теперь не имело значения. Осталась лишь эта неземная связь, яркой желтой линией протянувшаяся от меня к Лилуе. Стоп, желтая линия, что-то знакомое, из самого моего недавнего прошлого желтая линия. В какой-то момент я вспомнил, и тут же мысленно отшатнулся». Захотел прервать связь, попытался это сделать, но желтая линия не хотела рваться. Она была прочнее стальных тросов. Лилу изгибалась, словно в конвульсиях, я видел это краем глаза. Сам же судорожно дергался, стараясь выйти из связки. Ничего не получалось. «Рви нить, рви ее, суку, идиоты, нужна кровь», — кричал Гарри, где-то на самом крае сознания, и я ничем не мог помочь ему, и не мог ответить. Сила связала меня с Лилу, и теперь мы были вместе навсегда, до самой смерти. Ах, грубая боль вывела меня из ступора. Куртка на плече была разрезана, кровь капля за каплей падала на серые камни. Желтая нить, что вела меня с первого дня, исчезла. Сэм склонился надо мной, держа нож в руке. «Шериф, стало лучше?» Ментальная связь с Лилу разорвалась. Но помогло ли это? Я бросил взгляд на камень. Он тихо пульсировал ровным голубым цветом. «Обошлось? Я успел?» «Кажется, да, но это дорого мне далось. Я прежде и не думал, что могу так запросто раствориться в эмоциях другого человека, полностью подпасть под их власть и потерять на время собственное «я», став лишь частью чего-то большего, не имеющего ко мне никакого прямого отношения. Вот только Лилу не шевелилась. Она явно была жива, я чувствовал, что ее сердце бьется, но глаза она не открывала, вновь впав в сомнамбулическое состояние. С моей помощью она могла управлять камнем, но когда связь оборвалась, и она осталась один на один с его силой, то не справилась и зависла где-то там в астрале, куда физически добраться невозможно. Я вновь потянулся сознанием к девушке, но теперь передо мной стоял непреодолимый барьер. Зато, кажется, я увидел, что Лилуя и камень отныне составляли единое целое. Стала ли она камнем, или, наоборот, его мощь перешла к девушке, или же произошел некий симбиоз, я слишком мало понимал, чтобы делать выводы. Этот гад все еще рядом. Бэнкси водил стволом револьвера из стороны в сторону, выискивая Гарри. Честно говоря, впервые за все время, проведенное в этом мире, я растерялся. Что делать дальше? Стоит ли продолжать попытки пробудить Лилу или же оставить девушку в том состоянии, в котором она находилась? Гарри, что он задумал? Камень этот еще. Проваливали бы вы, мистер Эрб, подальше отсюда. Голос Гарри отражался от стен, и все так же было непонятно, где сам он в этот момент находится. Вы же видите, это совсем не ваша игра. Вы даже и близко не понимаете ее смысл. Так расскажите мне. Хорошо, только сначала выполню свое обещание. Его голос резко оборвался. Что еще за обещание? Разве что, никому не высовываться. Держать оборону, крикнул я, но совсем чуть-чуть опоздал. Несколько выстрелов слились в один, причем я даже не видел ни самого стрелка, ни места, откуда он стрелял. Я увидел лишь результат. Мур схватился за шею, из которой толчками била кровь. Сэм выронил оружие и обоими руками вцепился в собственный живот, потом медленно завалился на бок. И лишь мне не досталось, но я даже не мог ничего сделать в ответ. Оба моих зама выбыли из строя надолго, если не навсегда. Я не видел, живы они или нет, но теперь мы с Гарри остались вдвоем. А выжить должен был кто-то один. Он неторопливо вышел из-за сталагмита, покручивая на указательном пальце правой руки револьвер. Вы сами выбрали знать правду, шериф. Он легко переложил вину за происшедшее на меня, и был прав. Скоро вы ее узнаете. Я даже не пытался убить его, понимая, что он быстрее и опытнее. Все мои прежние навыки и умения пасовали перед этим человеком, который, казалось, был просто богом стрельбы, непревзойденным ганфайтером. Плюс это его умение уходить в тень. Нет, против Гарри нужно придумать что-то другое, но мой разум не находил решения проблемы. Лилу жива, она пока останется в этом состоянии, иначе камень вновь выйдет из-под контроля. А что будет в подобном случае, вы уже видели, мистер Эрб. Взрыв, предположил я, стараясь не делать резких движений, чтобы не провоцировать Гарри. Не просто взрыв, он подошел еще ближе, но я видел, насколько он готов в любой момент перейти в активную стадию. Если бы дело было в одной лишь этой горе, то и плевать. Нет, мистер Эрб, если камень рванет, то полного объединения не произойдет. Серые территории отступят. Вот это была очень ценная информация. Настолько ценная, что за нее легко убьют. К тому же, как ни в чем не бывало, продолжил Гарри, пока девчонка контролирует главный камень, легко можно управлять и любыми малыми леонитами. А с помощью них, как известно, можно повелевать и тварями. Мне было об этом совершенно неизвестно, хотя кое о чем я уже догадался и сам. И все же услышать подтверждение своим мыслям было нужно. Получается, все атаки и на Карадж, и на наш отряд были спланированы заранее и осуществлены обдуманно и целенаправленно. Что вы пообещали Лилуи взамен за ее помощь? Я не верил, что девушка по собственной воле оказалась на стороне Гарри, пусть даже он и оказался ее отцом. Не тот характер. Она бы не простила. Тут требовалась серьезная причина. И она нашлась. Я могу вернуть к жизни племя Солнечной долины. Но они ведь давно мертвы. Кое-кто уцелел и оказался на серых территориях. Контролируя главный камень этого квадрата, я легко выведу их обратно. Конечно, это звучит проще, чем первоначальный план Лилу, родить ребенка и потом, через много поколений, дать племени второй шанс. Неудивительно, что она уцепилась за подобную возможность обеими руками и не побрезговала стащить у меня карту. Я не ставил под сомнение слова Гарри, понимая, что сейчас он вряд ли будет лгать, нет смысла. Он смотрел на меня, как смотрит на мертвеца. Пусть я еще был жив и говорил с ним, но в глазах Гарри уже являлся трупом. Он убьет меня, когда, да в любую секунду, и сделает это, не задумываясь. Зачем нужно объединение? Спросил я, оттягивая время. Ведь с серых территорий идет лишь зло. Гарри взглянул на меня с сожалением, как на недоразвитого родственника. Леониты, шериф, в них сила мира, а твари усмирить их, лишь дело времени. Однажды я уже упустил свой шанс и второй раз не допущу подобной ошибки. Я хотел расспросить его подробнее, но Гарри внезапно сказал: «Что же, мистер Эрб, думаю, нам пора прощаться». И в то же мгновение чья-то легкая мысль коснулась моего сознания. Глава 24. Убей его. Голос был низким, бархатным, ласкающим слух, но при этом твердым и непреклонным. Ему хотелось повиноваться. Странный голос, как будто некто подбирал слова и интонации, ему не свойственные. «Как?» – спросил я мысленно, догадавшись, что речь идет о Гарри. «Я помогу», – мой собеседник умолк, и некоторое время ничего не происходило, а потом я ощутил такой внезапный приток энергии, что захотелось прыгать и танцевать, словно внезапно мне вновь стало 15 лет, и вся жизнь впереди, и все только начинается. Снайперское зрение, которое я так и не выключил, внезапно преобразилось. Теперь, при желании, я мог разглядеть каждую песчинку в пещере, каждый камень, мог свободно транспортировать масштаб, увеличивая его или уменьшая, мог смотреть сверху или подвести невидимый глаз снизу, словно управлял летающей камерой, фиксирующий все, вплоть до мелочей. Но подобные функции я использовал и раньше. Главное отличие, теперь я видел невидимое. Черный Гарри засел в самой неудобной позиции, сверху за сталактитом, и я совершенно не понимал, каким образом он там держится. Мое обновленное зрение высветило его, четко обозначив контуры тела, но подстрелить Гарри со своего места я никак не мог, нужно было, чтобы он спустился вниз. Но уже то, что я его обнаружил, было замечательно. Его преимущество сошло на нет, и Гарри об этом пока даже не догадывался. «Спасибо», — продолжил было я свой безмолвный диалог с неизвестным, но в этот раз ответа не получил. Связь оборвалась. Или же мой собеседник решил сделать паузу, следя за развитием событий. Гарри в тот же миг спрыгнул вниз, и если бы я не смотрел за ним в оба глаза, то пропустил бы это движение, настолько быстрым и стремительным оно было. Два лучших стрелка в этом дерьмовом месте. Выстрелы слились в один, и мы оба не промахнулись. Мое левое плечо пронзила резкая боль, и рука, как плеть, упала вдоль тела. Но и Гарри отлетел назад прямо на камни, пуля попала ему в корпус, пройдя насквозь и отбив кусок сталагмита позади. Его оружие отлетело чуть в сторону. Ствол револьвера слегка дымился. Как бы мне сейчас пригодилась помощь Сэма и Бэнкси, но оба заместителя выбыли из игры надолго, если не навсегда. Я так и не понял, уцелели они или нет. И Лилу до сих пор пребывала в коматозном состоянии, не подавая видимых признаков жизни. Я был один против Гарри. Но сейчас, когда я мог его видеть, наши шансы уравнялись. А стрелок он был, как оказалось, не самый быстрый. В его случае все решала невидимость, а потеряв ее, он потерял и преимущество. И все же меня он подранил, причем знатно. Боль пульсировала в плече, благо, револьвер я держал в другой руке. Добить, добить, добить. Я уже не понимал, мои это мысли или неизвестного собеседника, но в любом случае, они сходились с моими планами. Я медленно пошел вперед, взглядом фиксируя Гарри, револьвер которого валялся слишком далеко, не достать. Он был жив и в сознании. Мое улучшенное снайперское зрение показывало, что пульсирующая рана постепенно приобретает нормальный цвет и оттенок, быстро затягиваясь. У него что, регенерация? Думаю, дай я ему минуту-другую, и Гарри восстановился бы достаточно, чтобы продолжить схватку. Многое хотелось мне узнать. Вопросов было больше, чем ответов, но когда выбор стоит, жить или умереть, то это, собственно, и не выбор вовсе. Гарри потянулся за своим револьвером, и двигался он куда быстрее, чем я предполагал. Успел слегка восстановиться, но я держал его на мушке и медлить не стал. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Три пули. В живот, спину, бок, куда попало. Последняя, в голову. Контрольная. Гарри раскинул руки, не дотянувшись до оружия какие-то сантиметры. Теперь точно мертв, сомнений быть не может. Я тяжело вздохнул, этот день был очень долгим и все никак не заканчивался. Молодец. Голос в моей голове вернулся. Шизофрения, честное слово. Кто ты? Спросил я. А разве ты еще не догадался? Насмешливо ответил голос. Конечно, мать твою, я догадался, но хотелось бы получить подтверждение своим мыслям, иначе казалось, что я потихоньку схожу с ума. А, может, так оно и было. Камень, зови меня так, согласился невидимый собеседник. Это имя не лучше и не хуже других, которыми меня называли. Ты обладаешь разумом, а разве это не очевидно? Удивился камень, и тут же добавил. Впрочем, умение вести диалог еще не признак ума, только доморощенного философа мне и не хватало. Видно, камню было скучно в его вечном одиночестве и он был не прочь поболтать. Вот только не Гарри, в его стремлении подчинить камень, ни Лилу ему в собеседнике не сгодились, а я, получается, сгодился. И чем, интересно, я ему приглянулся. А главный вопрос, как мне вытащить сознание Лилуи, слившееся с камнем? Он подавил ее личность, захватил и полностью заглушил, и теперь, ведя с ним беседу, я не слышал даже отголоска ее мыслей. Но оставлять девушку вот так в пещере в беспомощном состоянии я точно не собирался. Поэтому пришлось продолжить наш разговор. Что с ней? Я мотнул головой в сторону лежащей на полу Лилу, не будучи уверенным, что камень увидит мой жест. Но он увидел, точнее, почувствовал своими рецепторами, которых у него, как я догадался, было множество. Она пыталась подчинить меня своей воле, но у нее не вышло. Я могу забрать ее, и мы уйдем? Нет, друг мой, боюсь, отсюда вообще никто не уйдет. Вот, значит, как, не хочешь по-хорошему, а по-плохому я ничего ему не могу сделать, у меня даже динамита больше не было, весь истратил в пещере со змеями. Ты меня остановишь, я прикажу моим слугам перекрыть все выходы, вам не выбраться, их слишком много, твари своих на помощь позовет, понятно, ситуация и правда дерьмовая. Раздался приглушенный стон, и Мур зашевелился, живой, кровь из его раны больше не текла, он успел остановить ее, туго перетянув шею платком и при этом умудрившись не задохнуться. А вот Сэм все так же лежал без движения, и ни о чем хорошем это не говорило. «Шериф, помоги!» Бэнкси шатало, ему требовалась опора, костыль или чужое плечо, он был слишком слаб, потеряв много крови. Бесполезно, в интонациях камня не было ни сочувствия, ни торжества, лишь простая констатация факта. Он уже мертв, это мы еще посмотрим. Во мне внезапно пробудилась дикая злость. Чтобы какая-то чертова каменюка указывала, кому жить, а кому умереть. Не бывать этому. Я подбежал к Муру, морщась от собственной боли в плече, но моему заместителю было куда хуже. Бледное от потери крови лицо, кровь на теле и одежде, но взгляд все такой же боевой. Этого человека болью не сломать. Наверное, поэтому он и был заместителем шерифа в городе, где смерть приходила настолько внезапно, что и охнуть не успеваешь. Впрочем, со мной в качестве начальника ему повезло еще меньше. Цел, жить буду, Бэнкси даже попробовал улыбнуться, но получилась лишь оскаленная гримаса боли. А Сэм, совсем плох, но вроде еще трепыхается. Это была хорошая новость. Я уж думал, что Сэма мы потеряли, а если он жив, то всегда остается шанс на лучшее. Я подвел Мура к постаменту, на котором был водружен камень, и посадил его там, прислонив спиной к предмету всех наших бед. Камень никак не отреагировал на подобное действие, он временно умолк и, как видно, наблюдал за происходящим. Потом я подошел к Сэму, тот тяжело дышал, держась за живот, и посмотрел на меня, словно прощаясь. «Нет уж, так просто мы с тобой не расстанемся, друг». Я взглянул на него в снайперском режиме, а потом сделал максимально возможное увеличение. До этого момента я ни разу не применял функцию таким образом. Надо же, сработало. Перед моими глазами пульсировали кровотоки, проходящие через его тело. Они подпитывали внутренние органы. Так, что тут у нас? Сердце, бьется ровно, легкие, чистые, печень, тут, ХМ, кое-что не в порядке, увеличенное, но это понятно, учитывая то количество колотушки, которые поглощали мои заместители. Множество шрамов, невидных из-за одежды, кое-где меняли структуру тела, чуть мешая нормальному течению крови. Так, а вот и пуля. Она застряла в брюшине, и там постепенно скапливалась кровь. Если пулю не удалить, то человек умрет. Я не хирург, но, в принципе, можно попробовать. «Потерпишь?» – спросил я, доставая нож. Сэм кивнул. Ничего иного я от него и не ожидал. Факел все еще догорал, валясь на камнях, и я подержал клинок над огнем, дезинфицируя его таким образом, а руки сполоснул колотушкой из фляжки Мура. Лучше так, чем никак, дальше, больше. Главное, не раздумывать. Небольшой надрез, расширяющий рану. Осторожно подцепить пулю пальцами и потащить ее наружу. Отлично. Как Сэм не заорал во время этой процедуры, я не понял. Я бы заорал, это точно. Все же полевой хирург из меня, как из балерины, боец спецназа. Но мы справились, пуля извлечена. Теперь бы зашить рану. У меня есть нитка и иголка, сказал Бэнкси, наблюдавший за операцией. Иногда приходится одежду самому латать, вот и таскаю всегда. Очень кстати, несколькими крупными стяжками я зашил рану. Теперь все зависит от самого Мура. Справится его организм с подобным испытанием или нет, понять сложно. Но он, человек крепкий, не в первый раз ловит пулю. Так что будем надеяться на лучшее. Оставалась Лилуя, но девушка так и не приходила в себя, и я понимал, что ждать ее пробуждения в этот раз бессмысленно. Камень держал ее разум и выпускать не собирался. «Чего ты хочешь?» — обратился я к камню, не зная, получу ли ответ. Но он снизошел. «Вернуться». Признаться, эти слова ввели меня в легкий ступор. «Вернуться куда?» И тут система, которая все это время словно дремала, выдала сообщение. «Возможно, включение одноразовой функции озарения. Активировать?» «Да нет, вот так номер, чтоб я помер». «Конечно, да, озарение активировано, и все моментально стало на свои места. До меня дошло, не было никаких игроков из метрополии с коварными планами. Был лишь камень, пленивший разум первого, кто на него наткнулся, племянника мистера Дикси. Каждый Леонид, даже самый маленький, это проводник воли камня». Вручив своей новой марионетке пригоршню леонитов и отправив его в Карадж, камень пытался остановить слияние серой территории с этим миром. Он не хотел этого. Почему? Возможно, в таком случае он боялся потерять контроль над самим собой. Ведь у Гарри и Лилу почти получилось, не хватило самой малости, да и мое появление помешало завершению ритуала. Племянник Дикси прибыл в Карадж, превратил в твари убитых людей малыша Билли и почти справился с поручением. Ему не хватило самой малости, и если бы я со своими сверхспособностями не оказался в городе, то все бы вышло, как нельзя лучше, твари перебили бы всех людей Дикси, включая его самого. А дальше пошло-поехало. Тут же подключился мистер Дикси, направив свой отряд к месторождению и назначив меня проводником. Но Гарри опередил его. Да, Гарри, какую роль он играет во всем этом? И тут все просто. Гарри проговорился, что 20 лет назад совершил ошибку. Именно тогда произошло прошлое слияние, и серые территории заняли один из квадратов. А Гарри был еще слишком молод, чтобы понять, как подчинить себе тот другой камень. Теперь же он пытался исправить прошлое, взяв под контроль настоящее. Если бы процесс завершился, он бы управлял камнем, который оказался не просто источником неиссякаемой энергии, но и мыслящим существом, обладающим несметными знаниями. Да, при таком раскладе Гарри мог бы подчинить себе весь этот мир, но я сумел помешать ему. Сначала прервал процедуру захвата контроля над камнем, потом и вовсе прикончил бедолагу, хотя было сложно, опять же помог камень, вовсе не желавший переходить в подчинение человеку, и теперь воцарился статус-кво. Камень до поры, до времени вновь обрел свободу, Гарри мертв, Лилу в трансе. Я не могу ничем помешать, как и мои люди, но это все временно. Мистер Дикси пошлет по нашим следам второй отряд, а если нужно, третий, четвертый. Он не остановится, пока не достигнет цели. Без вмешательства извне процедура слияния территорий происходит сама собой. Через некоторое время квадрат будет поглощен серыми землями, и камень не может этому помешать, хотя и желает. Возможно, тут и кроется мой шанс. «Послушай, камень, только не говори, что у тебя есть еще одна идея», — откликнулся тот. «В прошлый раз все закончилось плачевно, в первую очередь для тебя самого. А чем это он? Разве мы встречались прежде? Я бы запомнил. ХМ, совсем голова дырявая. Как бы я запомнил, если потерял память? Голова дырявая. А что, если ты общался с шерифом Эрпом?» — осторожно спросил я. «Мы общались с тобой, шериф», — подтвердил камень, нисколько не удивившись вопросу. «Если он принимает меня за мертвого шерифа, то получается, значит, это ты убил меня, приказал птице сбросить Леонид прямо мне на голову. Ты отказался помочь, от тебя исходила угроза, пришлось действовать, но я этого не желал. А сейчас, исходит ли угроза сейчас?» Камень задумался, потом ответил: «Я ее не чувствую, ты словно бы стал совсем иным человеком. Вот только я никак не пойму, каким образом ты смог выжить. Я и сам очень хотел бы это знать», — искренне ответил я. «И все же, был ли я полной реинкарнацией шерифа Эрпа, лишь за отсутствием воспоминаний, или система просто использовала его облик, как костюм, а разум в него поместила иной? В том, что система создала мое тело, взяв за основу тело Эрпа, я уже не сомневался. Я хочу тебе помочь», — осторожно начал я, боясь спугнуть камень неправильно подобранным словом. «Мне не нужны леониты, я не стремлюсь к богатству, я просто желаю, чтобы все закончилось хорошо, а мои люди остались целы. Тебе не нужны мои силы», — удивился камень, и тут я понял, что он, собственно, очень молодой. Подросток, хоть и прожил, возможно, не одну сотню лет, но что это для камня? Пустяк. Поэтому он и мыслит весьма радикальными категориями, как это и свойственно юному возрасту. Черное или белое, жизнь или смерть, никаких компромиссов, никаких полутонов. Соответственно, и беседовать с ним нужно именно в таком ключе. Нет, как я уже сказал, я не стремлюсь к богатству и власти. Зачем это мертвым? Разумный подход. Так чем ты можешь помочь? А вот тут ответ у меня был. Опять же, озарение помогло. Хорошая штука, жаль, весьма редкая. Мы сольемся разумами, и я помогу тебе вернуться домой. Эта идея родилась у меня, когда я обдумал всю ситуацию как бы со стороны. Ведь какого-то хрена Гарри пытался воздействовать на камень при помощи Лилу. И я не верил, что она, одна единственная, кто мог с ним совладать. Ведь и у меня получилось слияние, пусть ненадолго. Значит, получится еще раз. Только цель у меня иная, не подчинить, а помочь. Я не был уверен, что все понял правильно, но если не проверить опытным путем, то и не узнать. Но тогда ты не сможешь уйти из этого места, огорошил меня камень, даже, если я позволю и отпущу, до конца слияния мы станем единым целым, а потом, скорее всего, ты умрешь. Новость неприятная, но я давно уже не ждал хороших вестей. Главное, начать, а там, как Бог пошлет. Пусть мои люди покинут это место. Запрети тварям атаковать их и укажи дорогу. И девушку верни. Тогда я помогу, клянусь. Пауза затянулась. Камень думал. Потом он начал сиять и пульсировать. Сначала мягкими голубовато-зелеными тонами, но с каждой секундой частота пульсации нарастала, и я уже начал опасаться, что вот сейчас он и рванет, погребя нас в недрах скалы. Но внезапно в моем сознании раздался его голос, и я понял, что камень в один миг прошел процесс взросления, превратившись из угловатого, нелепого подростка в юношу. «Я принимаю твою клятву». «Ах!» Лилуя открыла глаза. «Я все еще здесь, а где ты думала быть?» Удивился я. Но только что, глаза ее затуманились, она вспоминала то, что было мне неведомо, единение. «Это было прекрасно. А теперь тебе пора домой. Парни, поможете девушке добраться до Караджа?» Сэм, к моему удивлению, уже самостоятельно поднялся на ноги. Бэнкси, несмотря на собственные раны, поддерживал его. «А как же вы, шериф?» Мур в первую очередь думал о других, а не о себе. «Хороший парень, кому-то придется здесь остаться, чтобы все кончилось. И пусть лучше это буду я. У вас мало времени, чтобы покинуть серые территории. Поторопитесь. Когда приказ отдают в подобном тоне, то дело хорошего заместителя. Выполнить его мгновенно и без пререканий. А замы у меня были отличные. Я легко толкнул Лилу к парням, девушка не сопротивлялась, плохо понимая, что происходит. Из неприметной щели между камнями выползла небольшая змейка. Она светилась изнутри синим цветом. «Понятно, проводник, следуйте за ней», — подсказал я. «Ненавижу змей», — проворчал Мур, но подхватил Лилу под локоть и пошел за змеей, которая уверенно поползла прочь. Сэм поковылял следом. Через минуту в пещере остался лишь я один. И, конечно, камень. «Да, кстати, а ты можешь помочь этой несчастной девице?» Внезапно вспомнил я. «Ее племя затерялось где-то на твоих территориях и не может найти дорогу обратно». «Помогу», — согласился камень, — «это несложно. А теперь, начнем». Я уже знал, что делать, поэтому подошел поближе, резанул себе предплечье ножом и терпеливо наблюдал, как капли крови, одна за другой, падают на камень. Когда посчитал, что достаточно, перехватил руку платком и сел, прислонившись к нему спиной. Думал, будет холодно, но камень был теплым. А потом это случилось, и я словно провалился в тьму, нырнув в нее с разбега. Скоро стало чуть светлее, и я увидел человеческую фигуру, стоящую у берега реки. Парень, высокий, мускулистый, с резкими, правильными чертами лица. «Так вот ты какой, камень! Привет!» И голос у него оказался под стать внешности. «Приятный, но твердый, способный повелевать. И тебе не хворать», — откликнулся я. «Выполнишь клятву или будем драться?» — спросил он. Я видел, что он не верит до конца. Еще никто не приходил к нему с миром. Все хотели заполучить контроль, и камень привык к дракам, но не привык к дружбе. «Пожалуй, обойдемся без сражений, их случилось уже достаточно, больше, чем я бы хотел. Так что, скажи просто, что я должен делать, чтобы ты вернулся домой?» Камень удивился. Думаю, он ждал иного развития событий, был к ним готов, а теперь слегка растерялся. «Ты же понимаешь, что погибнешь. Все мы когда-то умрем», — пожал я плечами, — «рано или поздно. Главный вопрос, как мы это сделаем?» Я слышал о чести и бесчестии, удивил меня камень, но не думал, что кто-то ставит слово выше жизни. «Есть такие дураки, поверь. Оставим все вопросы и приступим к делу». «Хорошо, Мир вокруг стал проясняться все отчетливей. Теперь я видел не только воду и фигуру парня, но и светло-синее небо над головой и густой лес с противоположной стороны реки. Время замедлилось, а может и вовсе остановилось. Жаль, что в этот раз, кажется, мне все же не выжить. Стоила ли игра свеч? Я продержался в новом мире всего ничего, но уже обзавелся друзьями, девицей, заработал авторитет в городе в общем, с пользой провел время. Чего же мне еще желать, лишь бы все не напрасно. Не бойся, правильно понял мои опасения камень. Твои друзья уже в безопасности. Мой проводник вывел их обратно, а теперь пора разорвать связь, соединившую два мира. И он хлопнул в ладоши. У меня в глазах померкло, но я успел увидеть, как все вокруг начало трещать по швам. Тысячи, миллионы нитей лопались одна за другой. И когда лопнула последняя, я перестал существовать. Поздравляю, вы выполнили задание серой территории. Все ваши показатели увеличились на 10 единиц. Вам доступны новые достижения. Соболезную. Вы погибли. Все ваши показатели обнулились. Вы обнулены. Желаете попробовать еще раз? Да нет, эпилог. Все, что я помнил о прошлом, я умел убивать. Нет, еще одно, я умел и умирать. Что за черт? Голова раскалывалась, в висках стучала, но, по крайней мере, я был жив, ничего не помню. В голове пусто, как и в желудке. Я оперся на левую руку и сел. Мелькнула мысль, что рука должна болеть, но не болит. Что со мной случилось? И где я? Черт подери. Постель, не постель вовсе, а нечто вроде кокона, но мягкий, упругий. Впрочем, все равно надо вставать. Что я и сделал, с удовольствием ощущая силу собственного тела и крепость мышц. Вот только с одеждой проблемы. Ее не было. Я, голый, а в помещении, кроме кокона, ничего нет. Выход. Громко произнес я, не задумываясь, почему это сделал. Тут же часть стены отодвинулась в сторону, образуя проход. Куда? Это весьма неприятное ощущение, оказаться в неизвестном месте голым и без оружия. Плюс, все мои воспоминания словно корова языком слизнула. Ничего, прорвемся. Короткий коридор шел под явным углом вверх. Света вокруг хватало, чтобы не спотыкаться, но вот откуда он шел, понять я не мог. Выбора у меня не имелось, и я побрел вперед, мысленно чертыхаясь. Угораздило же вляпаться. Впрочем, поход надолго не затянулся. Уже через несколько минут я уперся в глухую стену, безрезультатно подолбился в нее кулаком, а потом вспомнил волшебное слово «выход». В глаза ударило солнце. Я зажмурился, сделав пару шагов на свет, а когда немного освоился и вновь открыл глаза, прохода за моей спиной больше не существовало. Я находился в небольшой пещере, являвшейся, скорее всего, логовом какого-то зверя. И я очень не хотел с ним сейчас встречаться, ведь никто не любит, когда к нему домой заявляется странный голый тип, тем более, без приглашения. Рванув было к светлеющему проходу наружу, я внезапно замер. На крупном валуне у одной из стен горкой была сложена одежда. Нательное белье, плотные штаны, рубаха, жилетка, куртка. Тут же у валуна стояли высокие сапоги, а в перевернутой широкополой шляпе лежала кобура и револьвер, и еще значок в форме шестилучевой звезды с выгравированной надписью «Шериф». В моей душе появилось непонятное чувство узнавания, но в голове было все так же пусто, как и при пробуждении. Что же, противиться неведомой мне воле я не намерен. Раз обо мне позаботились, пусть столь странным образом, то спасибо и на этом. Быстро одевшись, я остался доволен. Шито, словно по моей фигуре. Все подошло в точности. Взяв в руки револьвер за мраморно-белую рукоять, я переломил его пополам и с удовольствием увидел, что все каморы заряжены. Ловко крутанув оружие на пальце, я сунул его в кобуру. Замечательно, теперь я одет и при оружии. А, как говорится, мужчина с оружием, дважды мужчина. Осталось только обзавестись монетами и понять, где я, собственно, оказался, и что делать дальше. Выбравшись из пещеры, я увидел вокруг не слишком густой лесок. Деревья и растения только были странными, словно собранными из разных климатических зон, но чудом прижившиеся рядом. Впрочем, я не придал этому особого значения. Зверье пока не попадалось навстречу, и на том спасибо. Воздух был чистый, свеж, ветерок бодрил. Кажется, где-то неподалеку за деревьями текла река. Я слышал звуки буйной, игривой воды, но другие звуки привлекли мое внимание куда больше. Совсем рядом, буквально в паре десятков шагов за деревьями, раздался звук щелкнувшего в воздухе хлыста и громкий оклик. «Пошли, родимые, люди, туда-то мне и надо». Сломя голову, я бросился на звуки, спотыкаясь о корни деревьев, ветки и мелкие камешки, но, к счастью, сумев не упасть, прорвавшись сквозь заросли, как медведь, почуявший малину, я выскочил на некое подобие дороги, огибающей лесок. Прямо на меня несся массивный дилижанс, запряженный парой гнедых лошадей. На козлах сидел бородатый мужчина в длинном черном кожаном плаще и широкополой шляпе. Он уверенно правил экипажем. Рядом с ним на сиденье лежал короткоствольный карабин, который мгновенно оказался в его руках, как только он меня увидел. Я не хотел войны, я желал получить сведения, поэтому демонстративно поднял обе руки вверх, выказывая таким образом добрые намерения. Левой рукой бородач натянул поводья, заставляя дилижанс остановиться, но в правой все так же крепко держал ружье, наведенное прямо в центр моей груди. «Кто таков и что надо?» — грозно крикнул он, готовый стрелять, если хоть что-то из моих ответов его не устроит. «Путник, заблудился, готов заплатить, если доставишь меня до любого обитаемого места. Путник, говоришь?» Мужик с недоверием оглядел меня с ног до головы. «Признаюсь, на его месте я бы тоже не доверился подобному типу, появившемуся из ниоткуда. Я буквально чувствовал, как в его голове борются две мысли: пристрелить меня на месте или все же проявить сочувствие. И, кажется, первая мысль потихоньку перевешивала. Но тут я медленным жестом вытащил шестиугольную звезду, которую до этого убрал в карман куртки, и это решило дело. «Шериф, что же вы сразу не сказали? Я ведь вас за разбойника принял. Хорошо, что значок в этих краях пользуется уважением в отличие от меня. Так подвезете до ближайшего городка?» — уточнил я. «Конечно, забирайтесь внутрь, там никого. Или, если хотите, садитесь рядом. Дорога долгая, хоть будет, с кем поболтать». Не раздумывая, я запрыгнул на козлы и сел на свободное сиденье. Вновь свистнул хлыст, и дилижанс резво тронулся с места. Солнце немилосердно пекло с небес, но это меня мало тревожило. «Куда путь держишь, уважаемый?» Я осторожно начал прощупывать ситуацию. «В третий квадрат», — непонятно ответил бородач, — «там нужно забрать пассажиров, а потом дальше, в девятый квадрат, в сам Карадж, там нынче горячо». Карадж. В моей голове одно за другим вспыхнули воспоминания. Город, управление шерифа, заместители, Леониты, мистер Дикси. Лилуя. Так я все же уцелел, или система, будь она неладна, попросту вновь родила меня, пересобрав заново, и тут же в ответ на мои мысли перед глазами высветилось. «Поздравляем, вы возродились к жизни. Ваш текущий статус – новичок. Ваши текущие локальные цели – разведка, сбор информации. Ваши текущие глобальные цели – не определены. Ваш класс не определен. Ваши пристрастия не определены. Внимание, все ваши показатели находятся на нулевом уровне. Будьте осторожны, слабые долго не живут. Вот же сволочь, приняла меня за новичка, а ведь я все вспомнил и новичком уже не являлся. А может, это даже хорошо? Пусть я побуду в ее глазах новичком, тем проще. Вдруг, мне перепадут бонусы, которые не должны перепасть. Я сумею обмануть систему и понять, что вообще происходит. И, кажется, я знаю, куда мне следует направиться в первую очередь. Уважаемый, повернулся я к бородачу, если позволишь, я бы составил тебе компанию. Мне тоже прямо до зарезу нужно в Карадж.